Если я сказал, что Катя Вольф плохо обращалась с моей сестрой, то мои слова могли повлечь за собой лишь более глубокое изучение полиции того, что из них вытекало. Не так ли все оно и было? И если для моих слов существовали основания, то это, несомненно, вскоре бы выяснилось, что, скорее всего, и произошло, доктор Роуз. 13 октября. Может, я и вправду это видел. Может, я и вправду был свидетелем того, что провозгласил, как имевшее место в отношениях Кати, Вольф и моей младшей сестры. Если в моей памяти такое количество белых пятен на месте воспоминания о прошлом, насколько нелогичным вам покажется предположение, что где-то на этом пространном полотне притаились образы слишком болезненные, чтобы их помнить в деталях и точно. «Розовый комбинезон — довольно точный образ», — говорите вы. «А он пришел либо из памяти, либо из воображения». Откуда бы я мог выдумать такую деталь, как розовый комбинезон, если бы Соня не носила этот комбинезон на самом деле? «Она была маленькой девочкой», — объясняете вы, пожимая плечами. «А маленькие девочки обычно носят розовое». То есть вы говорите, что я был обманщиком, доктор Роуз? Одновременно вундеркиндом и обманщиком, одно не исключает другого, указываете вы. Это предположение ошеломило меня, и вы видите на моем лице что-то, тревогу, ужас, вину, что заставляет вас смягчить удар. Я не говорю, что вы теперь лжец, Гидеон, но тогда вы могли сказать неправду. Обстоятельства могли вынудить вас так поступать. «Какого рода обстоятельства, доктор Роуз?» — спрашиваю я. «На этот вопрос у вас нет иного ответа, кроме этого. Напишите, Гидеон, напишите все, что вы помните». 17 октября. Либби нашла меня на вершине Примроуз-Хилл. Я стоял у металлической таблички, которая рассказывала о том, какие здания и памятники можно разглядеть с вершины холма, и я заставлял себя отрываться от таблички и приводить взгляд на лежащие подо мной пейзажи, чтобы отыскать ту или иную достопримечательность. Я двигался с востока на запад. Краем глаза я заметил, что Либби идет в мою сторону, одетая в черную кожу. Свой шлем она где-то оставила, и ветер развивал ее кудрявые волосы. Она сказала: «Увидела твою машину в сквере. Так и думала, что найду тебя здесь. Ты что, без змея?» «Без змея?» Я прикоснулся к металлической поверхности таблички. Мои пальцы остановились на соборе Святого Павла. Я изучал горизонт. «Ну, как дела?» «Выглядишь ты не очень, честно говоря. Тебе не холодно? И что ты тут делаешь на таком ветру, без свитера?» «Ищу ответы», — подумал я. Она воскликнула: «Эй, кто-нибудь дома? Я вроде как разговариваю с тобой». «Вышел прогуляться», — ответил я. Она спросила: «Ты сегодня был у своего психиатра?» Я хотел ей сказать, что бываю у вас, даже когда не бываю у вас, доктор Роуз, но подумал, что она может неправильно понять меня и отпустит какое-нибудь замечание насчет пациента, влюбленного в своего врача, чего на самом деле нет.